Глава 4. Кирилл, пробежав глазами последний лист из присланных Лапидой документов и отложив его в сторону, откинулся в кресле, задумчиво рассматривая раскиданную на столе кипу бумаг. Куча практически бесполезной информации. Впрочем, этого и следовало ожидать. Чтобы скрыть свой истинный интерес, пришлось делать запросы по нескольким, мало связанным друг с другом направлениям, а теперь еще и делать вид, что внимательно их изучает. Он скосил глаза в сторону лежавшей на кровати Тайк, глаза которой буквально прилипли к прямоугольнику видеоформера, на котором шло какое-то развлекательное шоу. Казалось, девушка полностью поглощена творящимся на экране действом. Однако Кир прекрасно знал, что это не так. Проведенные со Сторкой годы научили его подмечать некоторые, казалось бы, незначительные мелочи, и вот они-то сейчас и выдавали ее с головой. Хвост мечется от ноги к ноге, практически не замирая. Рожки коричневые, но их кончики имеют синеватый оттенок. Острые ушки то и дело вздрагивают. Тайк было явно интересно, чем он занимается. Но, как всегда, свои вопросы она предпочитала держать при себе, терпеливо дожидаясь, когда он сам заведет с ней разговор. Только вот стоит ли? Хотя, в принципе, скрывать тоже особо нечего. Все пока на уровне догадок и предчувствий, и Лайпида с его возможностями как раз мог бы помочь в этом деле. Кирилл вздохнул. То, что девушка докладывает обо всем, что с ним происходит, главе Трабра, он знал практически с самого начала своей работы на контору. Однако только теперь это могло стать проблемой по-настоящему. Он собирался покинуть пределы Федерации, однако как на эту новость отреагирует Авайт, можно было только гадать. За время работы в Трабре он узнал вполне достаточно, чтобы у Лайпиды возникло желание убрать строптивого чужака. Впрочем, пока подготовка к будущему отлету шла вполне успешно. А Авайт, если что-то и подозревал, то никак этого не показывал. И тем не менее, следовало быть настороже. Он вновь скосил глаза на Сторку. Стайк тоже следовало что-то решать, и дело тут было даже не в ее докладах Лайпиде, просто их отношения зашли в логический тупик и начали его тяготить. Хотя поначалу он и в самом деле думал, что его связь со Сторкой — это лучшее решение его душевных проблем. Казалось, стоило отринуть сдавливающую шелуху прошлого, вновь начать жить полной жизнью, и терзающая душу боль исчезнет, растает без следа. А все, что было раньше, покроется дымкой забвения. Не вышло. Годы шли, но лица друзей и родных, а главный образ зеленовласой девушки с огромными фиолетовыми глазами, и не думали исчезать из его памяти. Лаймалин. Кирилл прикрыл глаза. А если одного из дельфинчиков погладить и подумать о своем любимом человеке? Продавец бросает на него быстрый взгляд, заставив щеки запалать огнем смущения, то второй обязательно начнет издавать мелодичные звуки. Вот, попробуйте. Брелоки перекочевывают в руки Лайм, та улыбается, а ее тонкие пальцы ласково пробегают по спинке одного из дельфинов, заставив того издать переливчатый свист. Здорово! Глаза девушки горят восторгом. Она поворачивается и протягивает ему один из брелоков. Ты тоже попробуй. Он растерянно смотрит на безделушку, пытаясь припомнить все, что знал о Ментане, затем пожимает плечами и проводит пальцем по дельфинчику. Тот изгибается, начинает бить хвостом, а брелок в руках Лаймали вдруг начинает вторить своему собрату, заставив девушку ойкнуть от неожиданности, а затем радостно рассмеяться. Счастье! Сколько же тогда было счастья в ее глазах! Он вздохнул и невольно провел рукой по нагрудному карману, где в последнее время постоянно носил истершийся брелок, почти не расставаясь с ним. Как же это было давно! — Ты не здесь! — тихий голос Асторки заставил его очнуться от нахлынувших воспоминаний и, повернув голову, встретиться с пристальным взглядом бездонно черных глаз девушки. — Ты опять в своем прошлом? — С ней? — констатировала она. — Не отдам. Кисточка ее хвоста взметнулась вверх, зависла над плечом, чтобы через мгновение метнуться к лицу Кирилла. «Не позволю». Удары посыпались один за другим. Однако Кир даже не сделал попытки защититься, а лишь зажмурил глаза, стойко перенося эту неожиданную экзекуцию. Его чувства для Асторки были точно открытая книга. И он понимал, что отпираться бессмысленно. И все же эта неожиданная вспышка гнева со стороны Тайк заставила его растеряться. Асторка всегда была невозмутима, но, видимо, даже у ее невозмутимости имелся свой предел. И в конце концов, накопившееся где-то в глубине ее души чувство ревности пробилось сквозь все преграды, обрушившись на его лицо хлесткими ударами хвоста. «Не позволю, не отдам!» Кир открыл глаза и, проведя рукой по горевшим щекам, поморщился. Потом, посмотрев на стоящую напротив Тайк, чьи рожки просто полыхали всеми цветами радуги, тихим голосом поинтересовался. «Думаешь, это что-то изменит?» Тайк медленно подняла голову, а ее рожки стали бледно-зелеными. Она пару минут молча смотрела на него, затем резко развернулась и также молча вышла из спальни. Кир проводил ее взглядом и, откинувшись на спинку кресла, нервно хохотнул, подумав, что о разговоре по душам можно пока позабыть и надолго. Впрочем, возможно, это было и к лучшему. Проведя еще раз рукой по щекам, он быстро собрал раскиданные на столе бумаги и, сунув их в папку, поднялся. «Я на Геру», — бросил он, проходя мимо сидевший в гостиной Тайк, которая вновь погрузилась в созерцание видеоформера. На этот раз, предпочтя записям развлекательных передач, выпуск станционных новостей. «Буду часа через 3-4». Асторка никак не отреагировала на его слова, хотя Кирилл заметил, что кисточка ее хвоста нервно дернулась. И он подошел к двери и, остановившись у порога, обернулся. «Прости меня». Рожки Тайк стали бледно-розовыми. «Я сама виновата», — ответила она, помедлив. «Мы ведь не давали с тобой клятву единения, и поэтому я не могу требовать от тебя, чтобы ты делил ложе только со мной». «Тайк, молчи». Хвост девушки взметнулся вверх и закачался над левым плечом, став похожим на изготовившуюся к броску змею. «Молчи и знай лишь одно. Я не откажусь от выбора своего тела». «Тайк, черт!» Кир стукнул кулаком по косяку двери. «Это глупо, глупо! Ты же уже наверняка поняла, что я решил... Ну, почувствовала. Ну, пойми, моя дорога — это дорога в никуда. Я сам не знаю, чем все это закончится». «Я пойду с тобой». «Нет, пойду. Ты мой, я твоя. И даже если мы отыщем твою родную планету, и ты вернешься к своей избраннице, я все равно останусь твоей». «Тайк, у нас так не принято. Да и как ты себе это вообще представляешь?» «Таков мой выбор», — бросила Асторка и отвернулась, тем своим видом показывая, что разговор окончен. Кирилл несколько мгновений смотрел на нее пристальным взглядом, затем воздел глаза к потолку, вздохнул, покачал головой и раздраженно хлопнул по кнопке разблокировки двери. Дверь с легким поскрипыванием затворилась, а Тайк продолжала невидящим взглядом смотреть на экран, затем закрыла глаза и откинулась на подушке дивана, где ее рожки некоторое время судорожно меняли свой цвет, пока их кончики не налились темно-зеленым цветом отчаяния. Она опустила глаза в пол, растерянно потеребила кисточку хвоста, вздохнула, затем резко мотнула головой, словно приняв какое-то трудное решение, и поднялась на ноги. Вернувшись в спальню, Тайк плюхнулась на кровать и сунула руку под матрас, где в небольшой нише пряталась переданная великой матерью капсула. Перевернувшись на спину, она принялась рассматривать на свет, зажатый между пальцами, металлический цилиндр, где в небольшом окошечке была видна плещущаяся внутри него черная жидкость. А в голове точно наяву вновь зазвучал хрипловатый голос матери. «Алар-Лара, а ты уверена в своем решении?» «Да, великая мать. И мне не отговорить тебя?» «Нет». «Что ж...» Мать тяжело вздыхает и жестом руки подзывает одного из стоящих позади нее Нелгоров. Тот неторопливо подходит и, опустившись на одно колено, протягивает ей небольшую, украшенную причудливым рисунком коробочку. Нелгор обнажен по пояс, а от его натертого ароматной жидкостью тела исходит дурманящий запах какого-то животного желания. Тело реагирует непроизвольно, заставляя твердить грудь и мокнуть паховые железы. Это настолько неприятно, что она невольно отступает на несколько шагов назад, и это, естественно, не укрывается от пристального взгляда матери. А ее Элнар тут же обжигает мозг теплой волной сочувствия. Мать берет из рук слуги коробку и, встав со своего места, подходит ближе. «Генетический материал, что ты передала Улракам нашего Трайта, довольно интересен. Мы еще не видели подобного. И самое главное, он практически идеально подходит для слияния. Думаю, подстройка тела под партнера была не очень болезненна». Рука Великой Матери скользит по ее обнаженному животу, заставляя невольно вздрагивать. «Да, изменения чувствуются. Однако ты все еще можешь пройти обряд. Подумай об этом, Аллар-Ра. После того, как ты примешь состав, обратного пути не будет, пойми это». Их взгляды встречаются, и только сейчас она замечает, что Великая Мать стара. Кончики ее рогов давно уже загнулись вниз, выкручиваясь назад причудливыми винтами, а густые волосы покрыла благородная синева. И тем не менее она до сих пор была привлекательна для всех мужчин клана, а ее массивная грудь на вид так же упруга, как и в далекие годы молодости, о которых рассказывают украшающие зал встреч многочисленные портреты. «Пройди обряд, откажись от выбора, а до этого можешь взять спутники любого из моих Нелгоров». «Нет, великая». Мать тяжело вздыхает и, легко оттолкнув ее в плечо, прочь от себя резко отворачиваться. «Что ж, да будет так». «Да будет так», — прошептала Тайк вслух, крепко сжимая ампулу в ладони и поднося ее к животу. «Да будет так». Раздается тихое шипение пневмошприца, короткий вскрик. Повинуясь движению руки, змеящиеся по потолку световые линии медленно сменили свой цвет зеленого на белый. Кирилл снял маску и, бросив ее вместе с папкой на приделанный к стене откидной столик, открыл дверцу, спрятанного в стене мини-бара, застав оттуда небольшую бутылку с длинным горлышком. Пьянящий сок Тайры теплой струей потек в горло. «С чего-то ты решил приложиться к бутылке, да еще с утра пораньше?» «Уже далеко не утро. По среднестанционному около 3 часов дня», — буркнул Кир, не оборачиваясь. «К тому же пить хотелось. Мог бы подняться в кают-компанию. Там сок и минералка в холодильнике». «Гера, ты решила мне нотации почитать?» «Нет. Лингвистическое воздействие с целью стабилизации психологических функций членов экипажа не входит в мою задачу», — ответила электронная девушка, нахмурившись. «Однако, хочу заметить, капитан...» «Гера, перестань!» Кирилл решительным жестом вернул пробку на место и, бросив раздраженный взгляд в сторону голограммы, сунул бутылку в нишу мусоропровода. «Довольно?» «Да». Наклонила голову Гера и тут же поинтересовалась. «У вас что-то случилось?» «И да, и нет». Кир вздохнул и, подойдя к утопленной в стенную нишу кровати, плюхнулся на нее, не раздеваясь. Несколько минут он лежал, тупо пялясь в потолок, затем скосил глаза на стоявшую рядом с кроватью девушку. «Слушай, Гера, всегда хотел тебя спросить. Не знаешь, почему твои создатели решили сделать тебя такой?» «Какой?» «Ну...» Кир на миг задумался, как правильно сформулировать вопрос. «Такой разумный, наделили чувствами, да и вообще». «Не только меня», — пожала плечами девушка. «Все корабли моего класса комплектовались самообучаемым искусственным разумом с вариативной системой адаптации». «А почему ты спросил?» «Да просто вспомнилось, что как-то давно размышлял на эту тему. У нас на Земле, наоборот, стараются всячески ограничить функционал корабельных виртов. А уж о придании им личностных свойств не может быть речи». «Почему?» «Не знаю», — Кир закинул руки за голову. «Если честно, раньше даже и не задумывался на эту тему. Для меня вирты в первую очередь были помощниками, можно сказать, дополнительными органами чувств, благодаря которым корабль становился как бы частью меня. Они не были друзьями или соратниками, а просто... Я поняла». Гера уселась рядом, при этом часть руки Кира оказалась внутри ее полупрозрачного тела. «Как и у многих других разумников, ваши компьютеры — это протезы. Дополнительные руки и ноги, которые вы приделываете себе в случае необходимости. Они полезны, функциональны, позволяют вам достичь многого, но это всего лишь мертвые железки. В них нет ни чувств, ни разума». «Считаешь это плохо?» «Нет, это неплохо и нехорошо. Да и кто я, чтобы судить об этом? В конце концов, такая же железка». Она улыбнулась. «Не болтай глупости», — фыркнул Кир. «Ты другое. Ты полноправный член экипажа». Он замолчал, задумчиво смотря на голубые разряды, пробегающие по рыжим волосам девушки. «А может, дело как раз в этом?» «В чем?» «В излишней человечности». «Ну, как тебе объяснить?» Кир рассеянно поскреб пальцем переносицу. «Знаешь, когда я работал спасателем, нам зачастую приходилось выжимать из наших машин последнее, буквально гробя их. И все для того, чтобы спасти очередного идиота, полезшего не туда, куда нужно. А смог бы я это сделать, зная, что мой корабль обладает чувствами, что он практически такой же живой, как и я, что ему будет страшно, что он тоже не хочет умирать?» «Думаю, что нет». «Да не думай, знаю, не смог бы. Постоянно старался бы свести ущерб машине к минимуму, действовал бы с оглядкой, сто раз думал, прежде чем что-нибудь предпринять». «А разве это плохо?» «Ну, смотря в какой ситуации», — Кир вздохнул. «Понимаешь, Гера, иногда приходится плевать на все и действовать, а рассуждать потом». «Ты сейчас так частенько делаешь? Причем ни мое присутствие, ни мои советы тебя не останавливает. Разве? Могу привести около 234 примеров». Кирилл коротко хохотнул. «Спасибо, не надо, верю. В любом случае, я-то я. А другой на моем месте мог поступить по-другому. Причем не угадаешь, как. Вот и получается, что ИИ — это некий неопределенный фактор, который наши инженеры решили исключить. И знаешь, я их прекрасно понимаю. Тут порой человеческого-то за глаза хватает. Не знаешь, как разгрести. А если еще приплюсовать электронный аналог? Я тебе не нравлюсь?» Кир повернул голову и удивленно вскинул брови. «С чего ты так решила? Наоборот, ты для меня не просто корабль. Ты верный товарищ и спутник, и тебя я ни на кого не променяю. К тому же, знаешь, в последнее время я все чаще забываю, что ты машина. Столько в тебе стало человеческого». «Частично в этом виноват твоя ВИПС». «Моя ВИПС?» Кир бросил невольный взгляд на правую руку, где под одеждой скрывались остатки прибора, превратившиеся в тонкую металлическую пленку, обхватывающую запястье корявой кляксой. «Да», — кивнула Гера. «Во время первоначальной активации доступ к основным модулям моей системы был невозможен из-за физических повреждений системных модулей, в результате чего функционирование программной составляющей осуществлялось едва ли на 20%. Работа систем была нестабильна, и только вмешательство твоей ВИПС, создавшей временную виртуальную среду и наладившей ее взаимодействие с ядром моей программы, помогло мне взять ситуацию под контроль и задействовать резервные системы. К сожалению, визуальная матрица голосового интерфейса была повреждена, и для прямого общения с экипажем мне пришлось создать новую. За основу был взят один из образов, полученный с пакетом переданных ВИПС данных. Надеюсь, получилось хорошо?» «Очень даже. Ты у меня просто красавица». Кирилл улыбнулся, мысленно послав проклятие симбиоту, непонятно зачем подсунувшему этот образ компьютеру дайтанского космолета, благодаря чему в полупрозрачном лице голографической девушки хорошо угадывались до боли знакомые черты. С одной стороны, это делало ее какой-то родной, но с другой постоянно не давало забыть. Забыть о той застарелой боли, которая продолжала упорно торчать невидимой иглой где-то глубоко в сердце, нет-нет, да напоминая о себе в самый неподходящий момент. На душе стало как-то паршиво, и продолжать дальше начатый разговор Киру совершенно расхотелось. Зато возникло желание заблокировать каюту и хоть на пару часов остаться в одиночестве. «Фильтрация закончена, капитан», — неожиданно подала голос Гера. «Какая фильтрация?» — не понял Кирилл. «Я разве что-то приказывал?» «Нет, капитан, но я позволила себе вольность сделать это без вашего прямого приказа». «Погоди, о чем вообще речь?» «Об орбитальных шлюзах, да и танцев», — пояснила девушка. Кир встрепенулся. «А вот это уже интересно. Выкладывай, что нашла?» «Ничего такого», — мотнула головой Гера. «Просто я наложила найденную в базах данных карту на проекцию Энвок-зоны и определила точное количество шлюзов, находящихся на территории Федерации». «И сколько?» 34. «Не так много. На самом деле-то для такой территории...» «Капитан, вы забываете, что орбитальные шлюзы всего лишь часть транспортной сети и в основном предназначались для переброски кораблей, тогда как основное сообщение между планетами осуществлялось при помощи планетарных порталов». «Не забываю. Просто до сих пор масштаб этой системы не укладывается в голове. Это нечто невероятное. По сути, твои создатели сделали так, что любая точка галактики была для них на расстоянии одного шага». «Не любая», — возразила девушка. «Транспортная сеть мгновенного перемещения насчитывала всего лишь 1270 порталов, из них 342 орбитального базирования. Территория покрытия составляла 200 700...» «Стоп! — замахал руками Кир. — Понял. Не надо статистики. Не хочу пока забивать голову цифрами. В любом случае, Гера, твои создатели проделали поистине колоссальную работу. И мне искренне жаль, что я не смог увидеть их цивилизацию в момент расцвета». Он вздохнул и, закинув руки за голову, несколько минут лежал молча. Затем спросил: «Так что там насчет шлюзов в Энвок-зоне?» «Достоверные сведения об их обнаружении отсутствуют», — тут же отозвалась Гера, — «поэтому следует предположить, что они полностью уничтожены». «Логично», — Кирилл зевнул и, потянувшись, добавил: «даже если какие и уцелели, ребятки из правительства давно наложили на них свои лапки, и просто так нас к ним не подпустят». «Кроме того», — продолжила Гера, — «я отбросила все шлюзы, расположенные вне зоны моей досягаемости, при ходе в надпространстве с полной загрузкой, топливными стержнями и...» «Так», — Кир сел на кровати, — «давай без долгих объяснений, просто покажи результат». «Принято». Гера вытянула руку, и над ней зажегся небольшой полупрозрачный шарик, который стремительно увеличился в размере, заполнив каюту блеском призрачных звезд. 5 шлюзов. Все находятся в системах, лежащих не дальше 30 стайров от границ Э-зоны. Самый дальний расположен в 11 месяцах хода из нынешнего нашего местоположения». «Всего 5? Так мало?» «Отброшено все лишнее. Вектор перехода данных шлюзов направлен к внешнему краю галактики. Вдоль ее плоскости, с учетом вероятностных отклонений от экватора, плюс-минус 140 стайров, что соответствует текущим заданным параметрам поиска местонахождения анклава. Кроме того, мною были исключены 3 шлюза с уровнем доступа оранжевый». «Ясно». Кир задумчиво посмотрел на проплывающую перед носом голографическую звездочку. «Сколько до ближайшего?» «Около месяца хода в надпространстве», — ответил Гера, помедлив. «Однако хочу заметить, что при нынешней численности команды я не могу ручаться за... — Только снова не начинай, — прервал ее Кирилл, поморщившись. — Все знаю. Минимум 5 разумников. Девушка коротко кивнула, подтверждая правоту его слов. А Кирлиш мысленно выругался, добавив в свой мысленный список насущных проблем еще один пунктик. Уже довольно давно вся команда Геры состояла из его скромной персоны и тайк, ибо полеты внутри систем или же перемещение по цепочке связывающих их шлюзов не требовали большой команды и в основном проходили на автомате. Другое дело дальняя вылазка. В таких полетах могло случиться всякое, а Гера, увы, была не всесильна, и ей в любой момент могла потребоваться помощь кого-нибудь из членов экипажа. Например, в отличие от земных кораблей, Гера не могла самостоятельно устранять внешние повреждения корпуса, и данной проблемой должна была заниматься специальная команда. А ведь еще был медотсек, генераторы полей, оружейный комплекс, пространственный двигатель, реактор, система связи, система вентиляции и так далее и тому подобное. Все это порой требовало внимания и приложения вполне материальных рук. Кир снова вздохнул, припомнив, как однажды в разговоре с ним компьютер корабля сравнил себя с едущим на велосипеде человеком, который буквально обвешан различными приборами и приспособлениями. Этот мифический человек прекрасно знает, как всем этим пользоваться, но весь вопрос в том, сколько данных гаджетов он сможет задействовать за один раз. 2, 3, 5, 7. А ведь еще надо следить за дорогой, чтобы объезжать препятствия, держать баланс и закрываться зонтиком от неожиданно начавшегося дождя. Аналогия, конечно, была довольно странной, но прекрасно описывала сложившуюся ситуацию. Конечно, электронная девушка была незаменимым помощником, прекрасным советником, в какой-то степени защитником, но вот полностью заменить всех членов экипажа она все же не могла. — Ладно, принято, — сказал он после нескольких минут молчания. — Постараюсь кого-нибудь подобрать, хотя сделать здесь это будет несколько трудновато. А пока он встал с кровати и, подойдя к столу, щелкнул тумблером стоящего на нем Элендра. Приплюснутый из боков шар удробно заурчал невидимыми вентиляторами, а по висящему на стене экрану побежали строчки загрузки программ. Новая порция фотографий от нашего пушистого друга. Кирилл открыл клапан папки и, вытащив оттуда пачку изопласт, продемонстрировал Гере. «Опять тот странный корабль?» «Он самый», — ответил Кир, задумчиво смотря на все еще загружающийся Элендр. «Хотя нового там почти ничего нет. То же самое, просто несколько под другими ракурсами. Да пара кергарских шлюпов рядом. Однако хочу, чтобы ты их все же посмотрела. Может, найдешь, что и... Черт, что это с ним?» Последняя относилась к Элендру, который коротко тренькнул и, высветив на экране оранжевый пиктограмм ошибки, отправился на перезагрузку. «Критическая ошибка чтения во втором цилиндре памяти», — тут же ответила девушка. «Произвожу опрос. Завершено. Рекомендуется замена модуля». «Твою же...» — Кир раздраженно щелкнул тумблером, отключая компьютер. «Еще бы знать, где здесь найти такой модуль». — Ладно, загрузим из рубки. Жди там. Гера, понимающе кивнула и, превратившись в золотистый вихрь, исчезла. Кир положил фотографии обратно в папку и, подхватив ее, уже было направился к двери каюты, как закрепленный на воротнике рубашки эйпер коротко пискнул, заставив его автоматически поднести к нему руку. — Господин Кейтан! — раздался в наушнике голос капитана Даркара. — Извините, что отрываю от дел, но не могли бы вы подойти на мостик? — Что-то случилось? — Да. Полчаса назад на посла киргарцев было совершено нападение.